بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Итак, мы продолжаем с вами изучение раздела, посвященного Раджа, надежде. Что еще говорят те люди, которые говорят о слабости состояния надежды? Говорят, что здесь есть некоторая зависимость от корыстных мотивов. То есть человек, как бы надеясь, преследует свою корысть, своей души. Они говорят, как мы можем преследовать корысть души, если мы вообще от самих душ наших отказываемся, от своих нафсов отказываемся. Тем более мы, конечно, отказываемся от чего? От корысти нафса, от корыстных мотивов нафса. И говорит Нуль-Кайим, поистине, клянусь Аллахом, удивительно это, эти слова. Как можно назвать безрассудством и легкомыслием, говорит он, то, что человек делает надеждой своей своего Господа, стремлением своим делает доброту и благостность, и щедрость Аллаха, и просит это у своего Господа сердцем и языком. Какое в этом есть легкомыслие, несерьезность или то, о чем вы говорите? Нет, надежда, раджа – это когда сердце смотрит, надеясь получить то, что оно хочет, на что надеется. И вот раб, он все время своим сердцем смотрит на милость Аллаха Субхану Таля и просит языком стремиться к щедрости своего Господа. Какое же это легкомыслие или безрассудство? Разве не является настоящим безрассудством, легкомыслием то, что противоположно этому? Не надеяться, не просить, не устремляться взором, своим сердцем к милости Аллаха Субхану Тааля. И удивительным также, говорит он, является заявление этих людей о том, что они вышли из своих душ уже, из-под влияния своих душ, отказались от своих нафсов. В то время как они как раз, больше чем кто-то, поклоняются своим нафсам. Вышел из-под влияния своего нафса, только тот, говорит он, кто заставил свою душу, поставил ее в рамки подчинения религиозным предписаниям Аллаха, религиозным желаниям Аллаха, которые он передал через своих пророков. Вот этот человек действительно что? Отказался от своего нафса и вышел из-под влияния своего нафса. Кто? Кто подчинил свой нафс религиозным предписаниям Аллаха, которые он передал через своих пророков. Тот, кто жертвует своим нафсом, своей душой ради того, чтобы утвердить религию Аллаха, для того, чтобы распространить установление Аллаха, религию Аллаха среди людей, да, и при этом он находится и распространяет ее среди тех, кто противодействует, кто возражает, кто приступает против него, кто поступает беззаконно. И они при этом готовы его растерзать на части, обвиняют его во всяких преступлениях, пугают его различными видами страха, хотят убить его, делают все возможное для этого. Но он все равно продолжает совершать свой джихад, свою усердную борьбу за религию Аллаха Субхану Тааля, не боясь ничего упрека. Он говорит истину, доносит истину, объявляет ее открыто или говорит ее тайно, в зависимости от того, как требует, да, ситуация. И при этом, говорит Нуль-Кайим, он не занят какими-то там позами, ритуалами, какими-то состояниями, как заняты последователи, да, этих всех тарикатов и так далее. Нет, он связывается с тем, чем доволен Аль-Хайюль-Каюм, живой Вседержитель. И говорит, когда такой человек один час находится вот в таком джихаде ради Аллаха Субхану ва Тааля с врагами Аллаха, это лучше, чем вот эти все практики, которыми занимаются, да, и все некоторые, там, нирвана, созерцание, там, и так далее, и так далее. Хорошо, это лучше. Это состояние души, которое гораздо выше и которое получит гораздо большую долю счастья. Например, эти слова, которые мы сейчас сказали, да, эти слова, например, подходят кому? Говорят многие ученые, слова подходят к Шейху Ислам Ибн Таймия, рахимаху та'аля, да, который действительно пожертвовал своим нафсом, поставив его в рамки служения предписанием Аллаха Субхану Та'аля, религиозным передом через пророком, распространяя религию Аллаха Субхану Та'аля, сунну пророка, алейхиссалату вассалям, не боясь ничего, жертвуя собой. И сам Ибн Аль-Кайим тоже, рахимахуллаху та'аля, называют его второй шейх ислам. А что касается тех, говорит Ибн Аль-Кайим, кто говорит, что они якобы вышли из-под влияния своих нафсов, оставили свои нафсы, тем более, говорят они, мы еще к своей корысти нафсы, тем более оставили мы. Скорее всего, про них нужно сказать, говорит он, что они вышли и ушли от того, что хочет Аллах Субхану Та'аля от них, в виде служения Аллаху. Ушли от того, чего хочет Аллах, и служения Аллаху Субхану Та'аля, к тому, чего хотят они сами. То есть, как раз к своей корысти они ушли. И если они посмотрят свои души, исследуют их, то они увидят это воочию. И разве, говорит он, не является как раз легкомыслием и безрассудством заявлять, что он любит своего Господа за наказание его, а не за награду? И разве не является безрассудством заявление этих людей такого рода, что если я люблю Аллаха и подчиняюсь Аллаху ради награды, то это есть корысть. Это есть предпочтение желанием моего нафса. В отличие, да, говорят эти люди, в отличие от того, что если я люблю его и подчиняюсь ему для того, чтобы он наказал меня, вот здесь тогда у моего нафсу нет никакого мотива, нет никакой корысти. Говорит Нукаим, клянусь Аллахом, более отвратительного безрассудства, безобразного нет, чем говорить такие вещи. И как только шайтан не играется с людскими душами. И если душа уже достигла до такого состояния, то шайтан так уже запутал ее, то нужно просить избавления у Аллаха Субхану ва Та'аля. И теперь, говорит он, сравни положение пророков, посланников и правдивейших с их положением, этих людей, которые делают такие заявления. Посмотри, как просили они своего Господа. И посмотри, что делают вот эти вот впавшие в эту ошибку. Вот эти люди, у которых пришли их души в расстройство. Сравни между тем, как, что делали пророки, посланники, правдивейшие, и посмотри на этих, и посмотри, какая разница. Посмотри на дуа пророка, алейхиссалату вассалям. Что он говорил? Он говорил, «Аллахумма инни аузу биридвака мин сахатик, Аллах, я прибегаю к довольству твоему от гнева твоего». А эти что говорят? Наказание для меня милее, потому что в этом нет корысти для моего нафса. Пророк, посланник Аллаха, салсам, лучший из людей, говорит, «Аллахумма инни аузу биридвака мин сахатик, Аллах, я прибегаю к довольству твоему от гнева твоего». «Вабимуафатика мин укубатик». И к тому, чтобы ты помиловал меня, к помилованию твоему, от наказания твоего, в обе каменьки, от тебя к тебе. Ля ухсли санана алейк, я не знаю счета хвалы в отношении тебя. Антакамаснейт аля навсик, ты таков, как ты восхвалил сам себя. Посмотрите, что говорит Аль-Аббасу, пророк алейхиссалату вассалям, своему дяде. Я Аббас, я амма расулиллах, салиллах аль-афия. «О Аббас, о дядя посланника Аллаха, проси у Аллаха благополучия, проси у Аллаха благополучия и избавления». Посмотрите, что говорит он самому главному из правдивейших, Сиддику Абу Бакру, когда Абу Бакр попросил его научить его мольбе, при помощи которой он будет взывать к Аллаху в своих намазах. Он сказал ему, говори, у Абу Бакр, «Аллахумма инни заламту нафси зульман касира, о Аллах, я причинил несправедливость своей душе, много несправедливости. Оля ягфиру зунуба иля анта, никто не прощает грехов, кроме тебя. Фагфир ли магфирату мин индика вархамни, прости меня прощением от тебя и помилуй меня, иннака анта гафуру рахим, поистине ты прощающий, милостивый». Посмотрите, каким дуа учит пророк алейхиссалям самого Бакра. Сравните теперь с тем, что говорят эти люди. Посмотрите, какой мольбе научил он правдивейшую из женщин, Аишу радиаллаху тааля анха, Сиддика, дочь Сиддика, правдивейшую дочь правдивейшего, когда она попросила его научить ее мольбе, с которой она будет обращаться в Лейлятуль-Кадр, в ночь могущества к Аллаху субхану тааля. Он сказал ей, что говори, Аиша, Аллахумма, иннака афуун тухиббул афва, фа'фу анни, у Аллах, ты прощающий, любишь прощать, прости меня. Посмотрите на мольбу пророка, алейхиссалату вассалям, которую он часто повторял, почти всегда, если он с какой-то мольбой обращался к Аллаху, после этого говорил эти слова: «Раббана атина фиддунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азабан нар». «О Аллах, дай нам в этом мире благо и в вечном мире благо, и защити нас от наказания ада». И Аллах субхану тааля, когда говорит об улюль-альбаб, об обладателях разума, об избранных своих рабах в Коране, хвалят их, он говорит о том, что они просят его защитить их от наказания ада. Сура Аль-Имран. «Раббана ма халакта хаза батила, субханак, факина азаб ан-нар». «О Господь наш, ты не создал это понапрасну, пресвят ты, защити нас от наказания ада». И говорит пророк, алейхиссалям, обращаясь к ум хабибе, к жене своей: «Лев саати ляха юджира ки мин азаб ан-нар, лакана хайран лаки». «Если бы ты попросил у Аллаха защитить тебя от наказания ада, это было лучше для тебя». И рассказывает про него, алейхиссалату вассалям, как это передано в хадисах у Бухари, у Муслима и в других: «Вакана ястаизу кесира мин азаб ан-нар ва мин азаб аль-кабр». Он очень часто, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, просил у Аллаха защиты от наказания ада и от мучений могилы. Пророк, алейхиссалату вассалям, приказал мусульманам просить у Аллаха защиты в ташахуде от мучений могилы, от мучений ада, от искушений жизни и смерти и от искушений аль-масиха, даджаля. Даже говорят некоторые уляма, что это дуа ваджиб читать в намазе, в ташахуде, и что даже намаз недействителен, если человек специально не читает это дуа, оставляет его. Однажды пророк, алейхиссалату вассалям, зашел навестить одного больного и увидел, что он стал как цыпленок. Спросил его: «Ты как обращаешься к Аллаху? Что просишь у него?» Он сказал: «Я говорю, Аллахумма кунта муакибани бихи фил ахира, фаакибни бихи фид дунья». Он сказал: «Я прошу так, о Аллах, то, чем ты собираешься наказать меня в ахира, накажи меня здесь, в этом мире». Пророк, алейхиссалям, сказал: «Субхан Аллах, пресвят Аллах, инна каля тутыку зар, ты же не выдержишь этого. Аля саальт Аллах рафу аляфия, почему ты не попросишь у Аллаха прощения и благополучия, избавления?» Хадис, который передал нам Муслим. И передают, что самое любимое для Аллаха, субхану ва тааля, это когда человек просит у Аллаха прощения и избавления. Одного из подвижников пророк, алейхиссалату вассалям, спросил: «Что ты просишь у Аллаха в намазах? С какой мольбой обращаешься?» Он сказал: «Асуалу джанна ва узу бихи мин ан-нар». «Я прошу у Аллаха рая и прибегаю к нему за защитой от ада». Но я не могу так же красиво обращаться к Аллаху с такими же мольбами, как ты, о посланник Аллаха, или как Муаз. Только я вот это только прошу. Больше не получается у меня красивее. Я говорю: «Аллах, я прошу у тебя рая, прибегаю к тебе от ада». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Инна хавляну дандин». А мы тоже вокруг этого все наши мольбы. И мы то же самое просим вокруг этого наши мольбы. Теперь сравните вот состояние пророка, вы теперь состояние этих людей, которые говорят: «Я не люблю Аллаха за его награду, потому что это корысть. Я люблю тебя, о Аллах, за твое наказание, потому что в этом нет никакой корысти для меня». А надежда, говорят они, это и есть корысть, сама вот суть корысти. А мы вышли из-под влияния своих нафсов, тем более мы выходим из-под влияния корысти нафса. Поэтому зачем нам раджа, надежда? Где мы и где надежда? Мы отказываемся от надежды. Сравните теперь. пророка, салам, сподвижников, правдивейших праведников, и то, что говорят они. И говорит Абн-Аль-Кайм, это не что иное, как заблуждение. Может быть, так затуманился разум у человека, и он такое подумал. Да, бывает так иногда, говорит он, человек что-то вот, какие-то мысли такие просказывают у него, что даже если меня сейчас Аллах наказал бы, я бы все равно бы доволен я наказанием Аллаха, пусть даже наказание будет мне. Такие мысли проскальзывают. Да, может быть, говорит он. То есть, я также доволен наказанием, как доволен наградой. И в сердце такое как бы появляется решимость, да. Вот наказал бы меня Аллах, я бы выдержал сейчас. Может такое, но это все бесплотные мечтания, говорит Нуркаим. То есть от этого надо прибегать к Аллаху за защитой. Потому что на самом деле, говорит Нуркаим, под этим нет никакого реального основания. Потому что если на самом деле постигнет наказание, то следа не останется потом от этой решимости, говорит он. И если Аллах его испытает хотя бы маленьким испытанием, начнет кричать и просить о спасении. Взывать о просении, просить благополучия, избавления. Говорит он, как случилось с одним человеком, который сказал такие стихи. Не избавиться мне, то есть я не могу обойтись без тебя, без твоего воздуха. И как хочешь, испытай меня. Так обращался к Аллаху. Вот как хочешь испытать меня, испытай меня. И потом Аллах, говорит, испытал его задержкой мочи. Всего лишь он не мог справить малую нужду. Аллах его этим испытал. И все его заявления как рукой сняло, говорит Нуркаим, которое он до этого. Все это состояние, которое было, все ушло. И он стал потом ходить, говорит он, к детишкам, которые учатся в школах хорошо религиозных, и просить их, «Удру ли аммикум аль-казаб», и говорить им, «Сделайте дуа за вашего лживого дядю», имея в виду себя. Что эти заявления, когда действительно Аллах Субхана испытал его, все, исчезли тут же. Еще были у имама аль-Гарави слова, если вы помните, он сказал, что если и не спослано упоминание о раджа, о надежде, да, в Коране и в Сунне, то только с одной целью. То есть одна польза только есть от раджа, это что? Остудить жар страха для того, чтобы страх не перешел в отчаяние, безысходность. Абн-Аль-Кайм говорит, помимо этой пользы, есть еще много другой пользы вар-раджа. В частности, говорит он, первая польза заключается в том, помимо той, о которой упомянул имам аль-Гарави, в том, что ар-раджа, надежда, это демонстрация человеком своего служения Аллаху Субхана ва Тааля, своей нужды в Аллахе Субхана ва Тааля, в том, что он нуждается, в том, на что надеется от своего Господа, на что он смотрит из доброты и щедрости Аллаха Субхана ва Тааля. Человек показывает тем самым, когда он надеется на Аллаха Субхана ва Тааля, что он не может обойтись без щедрости, без милости, без великодушия и доброты своего Господа даже одно мгновение. Другая польза от раджа, от надежды, заключается в том, что Аллах Субхана ва Тааля, Он любит, когда Его рабы надеются на Него и рассчитывают на Него, и когда они просят у Него Его милость, потому что Он Царь истинный, щедрый. Он самый щедрый из тех, кого просят. Он тот, который дает больше, чем Его просят. И самое любимое для щедрого это что? Когда надеются на Него, когда просят Его. В хадисе сказано, что тот, кто не просит Аллаха, то Аллах гневается на него. «Ман лям ясаль Аллаха, ягдаб алейх». Тот, кто не просит Аллаха, на того он гневается. Самый щедрый из тех, кого просят, из тех, кто дает Аллах Субхана ва Тааля. Тот, кто просит, он тоже что? Надеется. Тот, кто не просит у Аллаха Субхана ва Тааля, Аллах гневается на него. И это вот вторая польза, тоже очень важная, из польз от раджа. То есть, избавление, спасение от гнева Аллаха. То есть раджа, надежда, это спасение, избавление от чего? От гнева Аллаха. С какой стороны? С той стороны, что Аллах гневается, когда его не просят. Как об этом сказано в хадисе. Другая польза, что раджа, надежда, это погонщик, который направляет человека и гонит человека по пути к Аллаху Субхана ва Тааля, ведет его. Этот погонщик, который облегчает человеку, делает приятным для него путь к Аллаху Субхану ва Тааля, побуждает человека идти по этому пути. Побуждает человека не сходить и придерживаться постоянно этого пути. Если бы не надежда, то никто бы не смог идти по пути. Никто бы не смог идти по этому пути. Потому что только один лишь страх, он не двигает, не движет рабом. Он не заставляет только один лишь страх двигаться человеку. Человека двигает любовь, заставляет переживать и тревожиться страх, и потом ведет, подгоняет уже что? Надежда, ар-раджа. Другая польза от ар-раджа, что ар-раджа, надежда, бросает человека на порог любви к Аллаху Субхана ва Тааля. Чем сильнее надежда человека на Аллаха, тем больше увеличивается любовь человека к Аллаху и благодарность к Аллаху и довольство Аллахом. Другая польза от надежды, что надежда, она побуждает человека подняться на высокие ступени, занять высокое положение. А это какое положение? Самое высокое положение – шукр. Благодарность Аллаху Субхану ва Тааля. Собственно, благодарность, шукр – это и есть суть, да, квинтэссенция служения Аллаху Субхану ва Тааля. И если человек получает, тем более то, на что надеется от Аллаха Субхану ва Тааля, увеличивается его шукр, благодарность Аллаху Субхану ва Тааля. А это что? Из высочайших степеней, состояний, благодарность Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, получается, надежда, она причина достижения человеком вот этого вот высокого состояния. Другая польза от надежды, что надежда является причиной того, что человек больше познает Аллаха Субхану ва Тааля, его имена, его атрибуты, и привязывается к именам и атрибутам Аллаха Субхану ва Тааля. Касма ва сифат. Человек, который надеется, у которого есть раджа, он привязан к прекрасным именам Аллаха Субхану ва Тааля, и он поклоняется Аллаху посредством этих прекрасных имен, взывает к Аллаху посредством этих имен, а Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва лиллахи аль-асмаул хусна фад'у биха». Аллаху принадлежат прекраснейшие имена, так взывайте же к Нему посредством них. И остановить, и прекратить, и отказаться от того, чтобы взывать к Аллаху, делать дуа к Нему посредством Его прекраснейших имен, не следует этого делать. Потому что это самое великое, посредством чего может человек взывать к Аллаху Субхану ва Тааля. И поэтому, если кто-то умаляет достоинство этого состояния, состояния ар-раджа, то тем самым это способствует чему? Приостановлению вот этого служения Аллаху посредством его имен. Это означает, что приостановить поклонение, служение и дуа Аллаху Субхану ва Тааля посредством этих имен. Понятно? Еще раз. Надежда, она способствует чему? Увеличению знания человека об Аллахе, о его прекрасных именах и атрибутах. Почему? Потому что надеющийся, он связан, привязывается к именам Аллаха Субхану ва Тааля, поклоняется посредством них и взывает к Аллаху посредством этих имен. Если сказать, надежда – это слабое состояние, значит, остановится что? Дуа к Аллаху посредством этих прекрасных имен, поклонение Аллаху посредством этих прекрасных имен. Другая польза от ар-раджа состоит в том, что ар-раджа тесно связана с любовью. Любовь, аль-махабба, неотделима от ар-раджа, как уже было до этого сказано. Каждая из них, то есть любовь и ар-раджа, поддерживают друг друга и укрепляют друг друга. Другая польза от ар-раджа, что и с надеждой вытекает и аль-хоф, страх тоже. И наоборот, что? Из страха вытекает надежда. Они вот так взаимосвязаны, влияют друг на друга. Потому что каждый, кто надеется, он и боится Аллаха. Каждый, кто боится, он и надеется. Поэтому, смотрите, в Коране Аллах Субхану Таля говорит в суре Нух: «Ма лякум ля турджуна лилляхи вакара», что с вами вы не чтите величие Аллаха, то есть как бы не боитесь Аллаха. Муфассиры, многие из муфассиров говорят смысл этого, то есть как вы не боитесь величия Аллаха. Но посмотрите, какой используется глагол здесь. «Ма лякум ля турджуна лилляхи вакара». Как это у вас нет раджа относительно величия Аллаха? Раджа в каком смысле здесь? В значении бояться. Как вы не боитесь величия Аллаха? То есть получается, что раджа и страх – это очень близкие друг к другу понятия. Надежда и страх вытекают друг из друга, взаимосвязаны. То есть раджа, оно сопровождает страх, и наоборот. Каждый, кто надеется, он боится чего? Того, что он потеряет то, на что он надеется. Что ему не достанется то, на что надеется человек. На то, что Аллах Субхану ва Тааля простит его, избавит его от наказания, даст ему свою награду. И каждый, кто надеется на это, боится, что Аллах Субхану ва Тааля не простит его, накажет его, подвергнет мучениям, не даст ему свою награду. Получается, что это вещи, что, которые сопровождают друг друга, надежда и страх. Каждый, кто надеется, боится того, что не получит то, на что надеется. А наоборот, страх теперь без надежды. Что такое страх без надежды? Страх без надежды – это то, что строго порицается Аллахом. Это лес, это аль-кунуф, то есть это безысходность и это отчаяние. Отчаяние – то, что порицается Аллахом, субхану ва тааля. Мы даже с вами говорили раньше, что если у человека только есть что? Страх, который перешел в отчаяние, значит, у него нет надежды. Это уже будет что? Куфр. Это неверие. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Джасия: «Кули ллазина аману, ягфиру ллазина ля ярджуна айям Аллах». Скажи тем, которые уверовали, пусть прощают тем, которые не надеются на дни Аллаха. В тафсире сказано, что значит «не надеются на дни Аллаха». То есть не боятся наказания, которое может прийти к ним от Аллаха, как пришло к тем, которые были до них. Смотрите, опять не надеяться на дни Аллаха. Надежда опять что? Связывается тесно со страхом. Другая польза от ар-раджа, что если раб привязывается сердцем, надеясь на Аллах Субхану ва Тааля, потом Аллах Субхану ва Тааля дает ему то, на что он надеялся, то это для раба становится получение этого еще милее и еще слаще. Это еще большую радость человек испытывает от этого, чем если бы он получил, не ожидая. Хорошо? То есть, когда человек надеется получить Аллах Субхану Тааля, Аллах Субхану Тааля дает ему сладкое ощущение, радость от этого, удовлетворение сильнее, это милее для человека, чем если он получил без надежды. Это одна из причин и мудрости, почему верующих Аллах Субхану Тааля вот так вот поставил в этом мире между раджа и аль-хауф, то есть между надеждой и между страхом. И чем сильнее надежда человека, чем сильнее страх, тем сильнее будет радость их в судный день. Потому что здесь человек, чем сильнее он надеется получить Аллах Субхану ва Тааля награду, войти в его рай, тем сильнее будет радость его там, что? В ахира, когда он получит рай, когда он получит то, на что он надеялся, и когда от него уберут то, чего он боялся. То есть, смотрите, если кто-то чего-то не боится и на что-то не надеется, потом, хорошо, не произойдет то, чего он не боится, потому что он и не боялся. Да? Или боялся слабо, и оно не произойдет, это, то, чего он боялся слабо. Или он надеялся, но слабо надеялся. Или вообще не надеялся, а потом это ему дали. Радость сильная у человека, не такая сильная радость, как если он надеялся на это и боялся не получить это сильно. Поэтому верующие, они в этом мире, что между страхом и надеждой, именно верующие, именно поэтому они потом в ахира и радуются сильно. Сильнее, большую сильную радость испытывают от получения того, на что надеялись, и от устранения от них того, чего они боялись. Другая польза от надежды. Аллах Субхану ва Тааля, Он хочет, чтобы раб достиг совершенства в поклонении Ему. Во всех аспектах поклонения. Покорность, смирение, упование, обращение за помощью, таваккуль истиана, страх, да, терпение, благодарность, довольство, инаба, обращение к Аллаху. Аллах Субхану ва Тааля хочет, чтобы человек стал совершенным во всех областях поклонения, чтобы все виды поклонения были у него. Все вот эти вот ступени, все эти состояния. И поэтому Аллах Субхану Тааля даже предупредил человеку совершение греха, что случается грех. Для чего? Для чего сфера? Одна из мудростей греха, мы с вами говорили. Для чего? Чтобы стало полным служение человека Аллаху. Посредством чего? Тауба. Как человек придет к покаянию? Покаяние – состояние любимое Аллаху Субхану Тааля. Но как человек придет к покаянию, если он перед этим не совершил какого-то прегрешения? Но из мудрости прегрешения, чтобы Аллах Субхану хочет, чтобы полноты поклонения для человека, чтобы он охватил все состояния поклонения. Поэтому раджа, без, если не будет раджа, значит не будет полным поклонения. Все аспекты поклонения не будут охвачены человеком. Другая польза от раджа, что когда человек надеется, он ждет, находится в состоянии ожидания милости Аллаха Субхану ва Тааля. А когда человек ожидает милости Аллаха Субхану ва Тааля, это заставляет его сердце поминать Аллаха Субхану ва Тааля. И все время оборачиваться, думать об именах и атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля. И когда человек все время думает об именах Аллаха Субхану ва Тааля, тогда он берет от каждого имени и атрибута свою долю понимания и служения сообразно этого имени. Понятна эта польза? То есть, когда человек надеется, это значит, он все время находится в ожидании чего? Милости от Аллаха Субхану ва Тааля. Ожидает ее. А это заставляет его сердце все время быть привязанным к чему? К поминанию Аллаха Субхану ва Тааля. И все время заставляет сердце обращаться и думать об именах и атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому он берет свою долю понимания и служение, да, сообразно этим именам и атрибутам. Понятно? И говорит Нуркаим, еще много других тоже есть полезных моментов в ар-раджа, в надежде. Кто будет думать об этом, размышлять об этом наилучшим образом, тот увидит эти полезные моменты. Вабилляхи тауфик. А Аллах, он помощник. И говорит потом Нуркаим такие замечательные слова. Эти слова, они учат нас тому, как нужно относиться к уляма и к ошибкам уляма. Если вдруг алим допустил ошибку, имея при этом много достоинств, много заслуг перед исламом, мусульманами, если где-то оступился, он человек, он не является непогрешимым, может ошибиться где-то. И говорит Нунхейм, пусть Аллах наградит шейха аль-Ислама. Шейх аль-Ислам имеет в виду, кого он здесь? Имам аль-Гарави имеет в виду. То есть называет его здесь шейх аль-Ислам. Не во всех местах называет, здесь называет. Почему? Адаб. Для того, чтобы показать степень его. Что это имам. Да, он ошибся. Да, говорит Нуркаим, я указал на ошибку его. Но степень его не забудьте. Хорошо? И пусть Аллах наградит его за его старания, за его усердие, возвысит его степень, наградит его наилучшей наградой, говорит он. Пусть он объединит нас, вместе нас воскресит с ним, соберет нас вместе с ним, говорит он, в обители его награды, то есть в раю. Если бы, говорит он, его ученик, а имеет в виду себя, в Нуркаим, хотя он не прямой его ученик, не учился он у него, потому что между ними что? Столетия пролегают, да, временная дистанция в столетия, но он говорит, и если его ученик нашел бы возможность не обратить внимания на его ошибку здесь, то есть если бы это было возможным не коснуться этого и обойти это, я бы сделал это. Хорошо. Тем более, что такую пользу я получил по милости Аллаха от его речей, говорит он. И сидя перед ним, как сидит ученик перед своим учителем, перед своим устазом. Это один из тех людей, говорит он, через которых я получил много знаний, и было мне открыто много знаний, пробуждение мое, хорошо. То есть Аллах открыл через него много для меня, говорит он. Но если бы я мог обойти это, то я бы обошел. То есть оно обойти никак нельзя было здесь. Надо было указать на эту ошибку, потому что это может привести к чему? К искривлению убеждений многих людей, понимания. Но как я мог, я это сделал, говорит он. И пусть не спешат, говорит он, меня осудить здесь. И тем, которые хотят осудить меня за это, говорит он, я напомню о разнице, которая была между Удодом и пророком Аллаха Сулейманом. Гудуд и Сулейман. Но Гудуд, когда он долго отсутствовал, потом прилетел к Сулейману, и Сулейман, алейхиссалям, сказал до этого, что накажу его, почему он отсутствовал. Гудуд сказал ему что? «Ахабту бима лям тухил бихи». «Я знаю то, чего не знаешь ты». То есть я узнал нечто такое, чего не знаешь ты. И говорит он, «Шейх Ислам, имам Аль-Гарави, не более знающий, чем пророк Аллаха». То есть Сулейман. Хорошо. А тот, кто возразил ему здесь, не менее знающий, чем Удод. Хорошо. То есть такой адаб с учеными. Субханаллах. Аллах, он помощник, и он лучше знает. А дальше он переходит к разбору степеней ар-раджа. Имам аль-Гарави говорит, рахимаху та'аля, что три степени есть у ар-раджа. Говорит он, первая степень заключается в том, что это надежда, которая побуждает действующего к усердию. И которая рождает в нем наслаждение служением. И которая заставляет его характер и натуру, природу позволить отказаться от запрещенного. Так это первая стадия раджа надежды, что надежда – это та надежда, которая побуждает человека, который делает деяния, побуждает его к усердию. Работать, трудиться для того, чтобы получить награду от Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что человек, если он знает о награде, то ему легче трудиться. И говорит Ибн Каим, эта надежда, то есть на первой стадии здесь, она рождает в нем наслаждение служением. Почему? Потому что всякий раз, когда сердце, оно думает и смотрит на плоды, которые ждет его за его служение, за благой конец, который ждет его, если оно будет служить Аллаху Субхану ва Тааля, то испытывает от этого наслаждение. Как человек, говорит он, который надеется получить хороший доход, отправляется в путь для торгового путешествия какого-то, чтобы получить какой-то хороший доход. Да, при этом приходится испытывать ему всякие трудности на пути для того, чтобы получить этот доход. Но каждый раз, когда он себе представляет, что он получит в результате, какую прибыль, ему становится легко, и он испытывает наслаждение от этих трудностей даже, которые постигают его на этом пути. И вот так же любящий, правдивый, который стремится заслужить довольство Аллаха Субхана ва Тааля, для него, да, бывает трудно. Но когда он думает о плодах, которые даст ему довольство Аллаха Субхана ва Тааля, и принятие Аллахом его трудов, когда думает о близости к Аллаху Субхана ва Тааля, то тогда он чувствует наслаждение от вот этих своих усилий, которые он предпринимает на этом пути. И чем сильнее знание раба о том, к чему приведет эти причины, приведут, которые он совершает, тем сильнее наслаждение человека от этого. И говорит он здесь на первой стадии, имам аль-Гарави, еще надежда, она еще побуждает натуру, природу позволить оставить запреты. Что он имеет в виду? У человека есть натура, характер, природа. Он привык так делать, к определенной схеме действия, есть определенные привычки, и то, что ему известно. Есть известность того, что ему полезно, что ему доставляет наслаждение. Это известно. Хорошо. Что касается награды, это где-то, что сейчас не перед ним еще. Хорошо. Вот есть натура его, есть характер, есть привычные уже схемы какие-то, пути. Есть что-то, что перед ним есть, к чему он привык, что он знает, вот оно. И оставить теперь это и уйти к другому не позволит натура человеку оставить запрещенное Аллахом, сама натура, природа, да, пока не будет знать о том, что ждет взамен этого. Что взамен будет лучшее. Что то, что будет дано взамен, оно любимее для его натуры, чем то привычное, к чему он привык. Хорошо? Что это более велико и это более полезно. И если у человека сильна надежда на вот то, что лучше, на ту лучшую замену, более высокую замену, которая будет дана тому, к чему привыкла его натура, хорошо, то тогда его натура, она позволяет оставить запреты, совершать которые привык этот человек. Понимаете, о чем речь идет? То есть нафс, он не хочет оставлять то, что ему любимо, если взамен не будет дано что-то более любимое, более желанное. Хорошо? То есть что побуждает нафс? Либо побуждает оставить то, к чему он привык, и что ему любимо, что взамен будет дано что-то более любимое. Или, что еще может побудить? Страх, что вред, который он получит, сильнее той пользы, которая вот есть от того, что ему сейчас любимо. Хорошо? То есть, на самом деле, вообще-то, убегание нафса от того, что его пугает, это есть предпочтение нафсом того, что противоположно тому, чего он боится, да, то есть лучшему, то есть тому, что ему желанно. Таким образом, нафс, он оставляет любимое только в обмен на то, что более любимо, более желанное. Как, например, если человеку дадут вкусную еду, но которая вредит, и которая приводит к болезни, то он оставляет эту еду. Почему? Да, еда – это ему желанно, любимо, но любовь к здоровью, к благополучию сильнее. И это заставляет что? Оставить эту еду и отказаться от нее, потому что благополучие, здоровье для нее любимее, чем эта еда. Поэтому вот надежда, она что? Побуждает нафс, природу человека, отказаться от того, к чему она привыкла из запрещенного Аллахом, в обмен на что? На то, что более любимое, более желанно. Награда Аллаха Субхана ва Тааля. Понятно? Это первая ступень, говорит Маляру. И вторая ступень, это касается тех, кто совершает джихад со своим нафсом. Посредством надежды они достигают состояния, когда очищаются помыслы. Очищаются помыслы. Посредством оставления, говорит он, разных наслаждений. И путем придерживания или соблюдения условий ильма. И предельное соблюдение границ территории, на которой он защищен. Сейчас мы разъясним эти слова. Итак, он говорит, Имам аль-Гарави, вторая ступень, это надежда, это ступень муджахидов со своими душами. Те, кто совершает джихад со своими душами. Что нужно оставить то, к чему привык нафс, к чему привыкла душа. И в обмен получить какое-то другое привычное для него, которое лучше и совершеннее, чем то, что было привычнее до этого. И вот эти люди, они надеются достичь своей цели, а это устремление их, которые свободны от того, что нравится нафсу сейчас, получает нафс наслаждение, освободить свой нафс от того, чтобы оборачиваться все время на то, что любимо нафсу, нравится ему. Но при этом обязательно соблюдение условий ильма. То есть человек, он постоянно находится в рамках религиозных предписаний. И говорит он, предельное соблюдение границ защищенной территории. Что это значит? То есть человек, он защищен. Пока он соблюдает предписание Аллаха Субхану Таля, он защищен. Если он выйдет за эту территорию, то тогда все, он боится, что разрушится тогда его цель, то есть то, к чему он стремится. Вот это вот вторая степень, степень муджахидов. Это те, которые стремятся посредством надежды. Надежда приводит к чему? К тому, что очищаются их помыслы. В виде чего происходит? Отказа от того, к чему они привыкли, что нравится им в обмен на то, что лучше, чем это. И при этом соблюдение ильма, то есть религиозных предписаний, и постоянное пребывание вот в этих вот рамках, предельное соблюдение границ религиозных предписаний, благодаря чему человек находится под защитой. А третья степень, говорит он, это уже степень хозяев сердец. Что это значит? Он говорит здесь, заключается надежда в том, что человек надеется на встречу с Аллахом Субхану ва Тааля, Эта надежда, она рождает в человеке тоску и томление по встрече с Аллахом Субхану ва Тааля. Это томление, оно даже портит жизнь человеку и заставляет человека отказываться или проявлять воздержанность по отношению к сотворенному. Говорит Мюлькаим, что это лучшее из видов надежды, самый высокий из видов надежды. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фаман кана йарджу лика Рабби, фалиамаль амалан салиха, ва ля юшрик би ибадати Рабби ахада». А кто надеется на встречу со своим Господом, то пусть совершает праведные деяния и не предает поклонение Господу своему, сотоварищи, никого. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ман кана йарджу лика Аллах, фа инна аджаля Аллахи ля ати». Тот, кто надеется на встречу с Аллахом, то поистине назначенный Аллахом срок приближается, грядет. Вот эта надежда, она и есть, собственно, суть имана. К ней устремлены взоры томящихся. И Аллах Субхану ва Тааля, Он утешает людей и говорит, что срок этот, срок встречи со мной, он грядет. То есть этот вид надежды какой, еще раз, когда человек томится уже по встрече с Аллахом Субхану ва Тааля. Хочет встретиться с Аллахом Субхану ва Тааля, да, тоскует. И поэтому даже эта тоска, она что? Омрачает несколько его жизнь. И заставляет его воздерживаться от чего? От людей, от творений. Хорошо? И Аллах Субхану ва Тааля утешает, говорит, что тот, кто хочет встречи с Аллахом, то срок, назначенный Аллахом, он идет, он приближается. Тоска – это что за тоска? Это вот сердце, оно устремляется все время, ища возлюбленного. Стремится к Аллаху Субхану ва Тааля. И говорит он, это несколько портит жизнь человека. Что это значит? Почему? Конечно, если человек, он тоскует, то это омрачает, да, как бы портит его жизнь. Потому что он тоскует. И когда он встретится, потом получает глаза его усладу. То есть уходит от него то, что портило его жизнь. А также этот человек, который надеется этим видом надежды, третьей степени, сказано, что он воздерживается от творений. Почему? Потому что он стремится к общению с Аллахом Субхану ва Тааля, близости к Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому у него и воздержанность по отношению к творениям такая уже. Кроме, говорит Мюлькаим, тех творений, тех людей, которые помогают ему достичь этой цели. Вот эти люди для него самые любимые из творений Аллаха. Он не чувствует радости от общения ни с кем, кроме вот таких вот людей. Не чувствует спокойствия ни с кем, кроме как с такими людьми. И говорит он, тебе нужно прилагать усилия, чтобы найти себе таких товарищей. Если не найдешь себе таких товарищей, то достаточно тебя Аллах Субхану ва Тааля как товарища. Возьми себе Аллах Субхану ва Тааля как товарища. И оставь тогда уже всех людей в сторону. Хорошо? Это вот третий вид надежды. Третий вид надежды говорит о том, что самый высокий. Выражается в чем? В томлении человека по встрече с Аллахом Субхану ва Тааля. И эта тоска, она поэтому несколько что портит его жизнь, потому что он тоскует и томится по встрече с Аллахом Субхану ва Тааля. И это заставляет его воздерживаться от людей, кроме, говорит Мюлькаим, кого? Кроме тех, которые помогают ему прийти к этой цели, возьми, ищи себе, приложи усилия для того, чтобы искать себе таких товарищей. Это что касается манзилату раджа, степени раджа, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва са